Краснофлотцы-гвардейцы поначалу косо поглядывали на бывшего штрафника, явившегося, как им казалось, наготовенькое. Сам же Гавриленков, достаточно измученный всеми теми несправедливостями, которые обрушились на его молодецкую голову, тоже не отличался особой терпимостью, скромностью или молчаливостью. На одно слово он отвечал дюжиной, и быть бы с ним еще беде, да еще и окончательной, если бы не вмешательство Степанова. После длительной беседы в салоне Родиона Мефодича Гавриленков круто и насовсем переменился. Во время этого разговора он неожиданно для себя услышал, что комдиву известно про него все. Узнал, что когда с Гавриленковым случилось первое несчастье, комдив сам имел крупные неприятности и понял также, что, кроме всего прочего, при возвращении Гавриленкова Степанов сам за него поручился своим добрым именем. Крутая беседа в салоне привела к тому, что Гавриленков перестал чувствовать себя обиженным на весь человеческий род, отлично довоевал войну и остался на сверхсрочной. Вот к этому главстаршине и подходил сейчас контр-адмирал, еще издали чувствуя на себе его пристальный, напряженный и укоризненный взгляд. «Эх, память стала никудышной!» — рассердился на себя Степанов. «Сам же давеча обещал ему потолковать, и до сих пор все не управлюсь». И по своей манере Родион Мефодьевич как бы записал в уме четкую фразу: «Главстаршине Гавриленкову после всего явиться ко мне в салон». На этой фразе все кончилось. Он попрощался с личным составом своего светлого, представил, как положено, нового комдива офицерам штаба дивизиона и, сделав прилежное лицо, стал слушать речь члена военного совета флота. Тот, по обыкновению заглядывая в бумажку, глуховатым голосом, но не без привычной патетики, перечислял заслуги Степанова в разные периоды жизни военно-морского флота. «На некролог, похоже», — вдруг подумал Родион Мефодьевич. «И говорит товарищ член военного совета, как на похоронах, понатарел, видать, по этой части». Заслуг у контр-адмирала оказалось много, и все они были записаны на бумажке, но, по всей вероятности, не самим вице-адмиралом, а только по его поручению, потому что Дудырин не слишком бойко разбирал почерк и иногда запинался надолго, беззвучно шевеля губами, сердясь и морща лоб. «Товарищ Степанов, Р.М., — говорил член военного совета, происходя из крестьянской семьи бедняка, еще в юном возрасте был призван на царский флот в качестве рядового матроса. Его служба началась на легендарном крейсере «Аврора». «Еще только начало», — подумал Родион Мефодьевич. «Потом пойдет панихида насчет того, как я отдавал свои силы строительству военно-морского флота». Ему было нестерпимо скучно и душно в кают-компании, где густо, один к одному вплотную, стояли офицеры дивизиона, и было жаль того торжественного и приподнятого состояния, в котором он находился, прощаясь с личным составом кораблей. И очень хотелось подмигнуть полковнику Бакунину, который вытирал слезы платочком, словно на настоящих похоронах. «Удивительно все-таки», — вздохнул Родион Мефодьевич, — «скукотища такая, а на докторшу действует. Вот и поди разбери, как надо речи говорить». Он опять прислушался и подумал: «Неужели прожил такую скучно старательную и аккуратную жизнь, какой она была, если судить по словам Дудырина?» И рассердился на некрологи. «Наверное, так принято поминать всеми этими группами товарищей и слабости человеческие, и тревоги, и войны, и радости, и любовь. Про главстаршину Гавриленкова не забыть», — еще раз сурово напомнил себе Степанов и стал пристально вглядываться в нового командира дивизиона, который с выражением внимательной скуки слушал члена военного совета. «Нет, подойдет», — опять решил Степанов. «На такого человека вполне можно положиться. Лишнего не болтает, корабли принимал с толком, воевал хорошо, умен». И он стал вспоминать десантную операцию на Черном море, который еще в то время поразил его широтой и дерзостью замысла, главной же точностью выполнения. И чем дальше Родион Мефодьевич вспоминал операцию, проведенную тогда новым комдивом, тем спокойнее становилось у него на душе за свой дивизион.